和人民司法的成立，我们是别有善的。我们今天的这个都是资料科研，无论对现在的一些新的科学力量，因为这里我们的资源是我们的首次呢，不知道是首次呢，能够从锻炼的学习。在这个三十分钟的开会的这个一时候，我们说是科学公司的资源。那么，那是外事的工作，去公司里头干一个事儿。所以你这个在人民币二十多块六，所以那中午这个不需要做，就是直接可以，可以用直接推荐，推荐，是不是？推荐，这是你十五天的工资吗？Это скромно, и перемен, которые произошли в России, в нравственной атмосфере России. Вот что-то с русским человеком такое случилось, он вроде теперь выставил царя, просто как бешеную собаку на улице. Я не помню, заходил ли я на нас об этом речи, он не заходил. Но за это хотелось бы помнить, конечно, бывали в Европе, и могли бы жить в собственном дворце. Прочее. Но все-таки до Александра II, и Александра II до времени, Николай I, Александр I, ходили по улице без специальной охраны. То есть можно было турнире пишет, что уже по улице по набережной, еще до 66 года, на встречу царь, турнире поклонился царю Мартиту, и в турнире письме пишет, что я почувствовал некоторые были недовольства к выражению лица. Я не цитирую, но в смысле такого. Это было связано с последними публикациями тургеневских текстов. Но во всяком случае, он встретил два человека. Кто-то царь знал, конечно, тургеневское лицо, его портрет, но просто очевидно мог видеть. Вот так можно было встретиться. Там многие это отдельно ходили. Есть специальные охраны. Я, может быть, расскажу про этот эпизод, который был известен, что Николай шел по набережной и увидел на пороге безвестного офицера. Он видел, просто увидел, потому что на крыше группы лежала маска офицерская. И никто не провожает, только извозчик. Тогда император встал и пошел на группу. А люди, проходящие в лес, знали его лицо. И, многие стали мечтать туда, и когда при процессе подошла к Смоленскому кладбищу, это было длинный ряд людей, вот они провожали этого безвестного офицера. Хотя там, что на столице был знак такой действительно колоссальный перемен нравственной атмосферы общества. Можно стрелять по имени идей, а не из сумасшедших. Вернемся к Раскольникову. Говорили о том, что это подпольный герой, с его идеологией, с его изощренной диалектикой. Диалектика отточена как бритва, это сравнение Достоевского. Он вышел из подполья и начал действовать. Чем же отличается этот герой? Как герой зависит от подполья? Вот появляется такой герой, который называет Достоевский мировой скиталец. Это мировые скиталец в русской литературе. Проблема, масштабные проблемы, которые они хотят решить. Мировые вопросы. А именно. Идея такая, зло не может быть в нормальном состоянии. Можно ли построить гармоничное общество, размышляет его записок? Нравственно ли это? Это проблематика, то есть что такое построение? Нравственно ли это? В какой степени это может быть нравственным? Это проблематика романа «Преступление и наказание». Это проблематика и великих романов, и других великих романов. В одном из романов Бальзака, конечно, мы его читали, не буду читать, есть такой диалог. Разговаривают два человека, Растиньяк и Бланшон, и речь идет о том, что один из них говорит, что он хотел бы разбогатеть, а другой такую вот задачу задает, такую нравственную задачу, психологическую. Он говорит, что представь себе, что где-то в Китае, далеко от него в Китае, живет некий мандарин. Ты его не видишь, и он тебя не видит. Ты генеральный убивать. Следовало только подумать. Пусть он умрет, Андрей. Он умрет, а ты будешь пока. Можешь или нет? Я инициативно, но он не переиграет. И подумав, один из героев Базаровского романа говорит, нет, не могу. Это там уже намечена эта проблематика. Преступление начинается не с того, что человек берет топор, а с того внутреннего решения, которое застревает в нем. Переступить. Вот это надо переступить, как скажет потом кровь по совести, разумеется, да, скажет, чтобы разрешить кровь по совести. Надо вот этот внутренний перевод изменить. Что касается героя, все понятно, что речь идет не о патологическом сознании, не о патологическом убийце. Речь идет о человеке очень чутком, сострадательном, добром. И, вы знаете, там, в биографии выяснится, что студентам помогал, детей спас и так далее. И, конечно, очень важен тот самый сон, который мы вспоминали в связи с неграфским текстом. И вы помните этот сон, это понятно, потому что во сне, в эстетском часто, сон раскрывает еще нечто такое, о чем как бы не думает сам герой, какие-то вот потайные подсознательные решения вот, его души, все это может проявиться во сне. Как и этот мальчик, который идет с отцом по улице, мы об этом, кажется, говорили, и видит, как истязают лошадь, убивают, потом мечется, плачет, целует эту лошадь, потом кричит отцу, что папенька, почему, да, и так далее, а отец ему говорит, идем не наши. И как я уже говорил, что Достоевский максимально заостряет проблему. По отношению к страданию может быть только два варианта реакции. Или ты воспринимаешь это как свое собственное страдание, или идем не наши дела. Меня это не касается. Вот Раскольников это из тех, кого это касается. Это очень чуткая, способная сострадать душа, иначе бы он и не пришел к этим идеям и к этим поступкам, которые он совершает. Конечно, мы в нем одновременно сосуществуют два отношения к людям, в том числе к страдающим людям. С одной стороны, искреннее сочувствие, а с другой стороны, презрение. Сочувствие, вы помните, много раз это проявлено, не только в семье, но в вашем детстве, но в последние деньги, в семье Маркеладовой, и там, и опять. Но в то же время, этот же Раскольников может к этим же людям отнестись совершенно в противоположных позициях. Почему? А потому что если они, эти страдающие, приняли этот вариант жизни и приспособились, и согласны, то заслуживают презрения. Ну, вы помните по поводу Сони. Когда там появится такое выражение «Вечная Сонечка». Что значит «Вечная Сонечка»? Ну вот Соня, первый вечер, когда ушла на планете, да, детей надо кормить, то-то, потом слезы, Катерина Ивановна, катастрофа, чувство вины, и все, что было пережито по этому поводу. А потом он говорит, кого-то, и пользуются же, и привыкли, поплакали привыкли, ко всему подъезд человек привыкает. А вот этот конкретный человек, который ко всему привыкает, он не заслуживает цветы. Ну и эпизод на бульваре, сегодня хочется показать, вот он тут за этим, на Гвардейский бульвар, где встречает эту девочку, девочка-юная сюда, так сказать, старая девочка. Так вот, вы помните, он догадывается, что что-то произошло, напоили, и этот господин, который там уже бьется, который хочет воспользоваться этой ситуацией. И сперва Раскольников искренне сочувствует, готов взять деньги там к родовому, то помочь надо, Потом вдруг, я объясню, ничего не произошло. Это плевать, пусть идет такие. Вот это двойное отношение, конечно, очень важно. И, конечно, важно, и это важно не просто для характеристики, а его поступки будут зависеть от этого. И когда Раскольников получит письмо, как вы помните, из дома, в котором он узнает, что всегда собирается замуж, столовый знает кто-то, подробности. И Маша пишет, что там частей не может помочь, прочее. То Раскольников, вот он со слезами зачитывает, потом он говорит, это что он там не бывает этого. Почему? Он понимает, что это тоже Марьян Сочи. Это тоже жертва. И ради него, он этого принять не хочет. Вот так постепенно подливает в него эта мысль, потому что жизнь ненормальная. Надо взять за после сдернуть к чертовой матери. Сколько же можно терпеть? Это ждать? У Пушкина строчки «Бог говорит Магомедову, любить сирот, мой Коран, дрожащий в плане проповедует». Вот откуда это. Тварь дрожащая и правда. Как вы помните, Раскольников делает пробу, а после пробы заходит в трактир, и там слышит этот разговор студента и офицера, и с изумлением он узнает, что говорят они про национальный план, и говорят о том, что можно было воспользоваться разумными догадками. То есть идея как в воздухе. Это альмедическая идея, она носится в воздухе. И Раскольников так время от времени отмахивается от нее. Но она возвращается вновь и вновь и вновь. И никак не отвязана она от преследования, никак не уйти. И надо сказать, что не только эта мысль, но еще и случай способствует. Достоевский писал о том, что это Наполеону случай способствовал. Много раз спасал его в критических ситуациях. Так и поведение судьи Раскольникова случилось срабатывать. Например, был тоже тот, кто спускался по лестнице так на минуту, когда никого нет, мог взять топор еще что-то сказать. И тогда это необъяснимо, какая сила срабатывает. Возвращается к себе домой, все время то, что показывает, кто-то оттуда идет туда, возвращается к себе домой, и ему не надо было заходить на сено. Потому что это крюк. И сено площадь, это большой крюк. Почему-то там не сено. Он зашел на это сено. И попал именно в ту минуту, когда там Лизавета, именно в ту минуту, и вот Лизавета там, а когда Лизавета разговаривала там со знакомыми, и вот это разговоре прозвучало, завтра в это, какое-то время, в какой-то час, будем ждать, и он узнает, что в этот час Лизавета не будет дома. Вот случай ему подсказывает, что кто-то туда надо воспользоваться. И так далее. Когда он все рассчитал, как вы помните, сопротивляться к расчету начинает натура человеческая. Спорь остывание на уровне идеологии, а не человеческой личности, вот, укладывается в эту схему, в этот расчет. Вы помните, он не думает, что не пойдет, потом кто-то не прискутит, потому что все предусмотрено. Как если он не предусмотрел, там элементарные вещи, ну, деньги, так далее. И потом уже он во власти отстоялся. Когда ему пришлось убивать не только за Лизавету, и там есть такой намек, что очень может быть, что Лизавета еще ребенок, и тогда получается, что он убивает еще. А потом выяснится, похоже, дело, что Лизавета не сказка, так душа, не сказка, сон, не сказка, сон, и все. И вдруг оказывается, что он убивает существо, и детские защитные, когда он замахивает, то она даже руки не поднимает, чтобы не защитить. И тогда это вдруг окажется, что вот такие страшные, и предусмотрены на эти практики расчетами по последствия. Я только как это произошло, это не было не помню. Вот, помните, что чувство, которое убивает Раскольникова, это чувство отчужденности от всех людей. Он как будто себя отрезал. И даже самые близкие, они все оказываются чужими, даже мать, правда, любит, чувствует и так далее, но когда Лизавета, потому что он перешел в какое-то совершенно другое качество, другое состояние. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что сперва, как я узнаем об этой месте, потом уже об алгебре этой теории, там эти теории вам знакомы. Эти гибридные люди, которые правы и имеют. Кто-то должен взять себя. Четвертый, черный Мария, редко взять себя. Я помню только, может, себе с этим, одну книгу, которая сейчас у нас после расстояния по перерыву я очень много посмотрел, перегибка. Я, может, Il voto che si conosce il tuo genere, è stato fatto per me, per una cosa. Io non ti so, non ci dice, perché il primo paglierone si chiede di circa. La cosa che si dice, per sì, non grazie, da vasce, se anche c'è di lì, non ha, veduto che la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra, a non star a scuola, gli scuoli mi hanno caraezza, mi hanno di greci, perché gli idei si sono le voci a loro, cagliano le stesse, ma io non sei bagnato, oramai, oramai, sei altro, non ho mai visto che non ho mai visto. E poi, era, c'è la problema, ma pausa, le mie, che la pausa, le pause, e le sigori, e le mie città, questa volta si viene morire. Non si ha dovuto sentire, questa vita, la mamma si viene morire, come si dice, non sono capire, ma non è che lo senti di una bagliata, ci avresti sentito di una scelta, non ci avresti interpretato di una carta a idee un solito per cristi, chiamate la patria, la patria per cristi, carta per Dio. E poi ci viene a ruoli, a cognome, a partire non si vuole la solita, la cui può uscire di un e lo страдания, вот на лицо видите, видите, сколько можно дать. Но эти используют целую систему приемов, приемов мышления политики, для того, чтобы эту теорию скомпрометировать, для того, чтобы читатель получил возможность вернуть на нее объективно и увидеть опасность от этого пути. Меня сейчас спросили, будьте речь о романе «Жужевском суде». И романе «Жужевском суде» у тебя проведено в то время. Я рассчитываю на то, что дочитали, в общем, тех два вещах понятно. Но для тебя отвечаться через несколько столетий. Видите, настоящие преступления на Казани и других людей романах, как бы нас предупредил, нас, это русские люди, российские, вот российские люди, предупредил о том, к чему это приведет, если вариант насильственного перевода через кровь, будет принят. И тем не менее, наша история показывает, говорит о том, что это предупреждение не было услышано. Это приводит печаль к выводу, что Евгений не может остановить, предупредить. Даже не только предупредил, сказать, но он даже достаточно точно предсказал количество жертв, сколько миллионов людей. Но повторяю, голос гения не услышал. Да, читали, да, конечно, знали. Но, во-первых, я думаю, что вся страна вся разрушена. А вот это оказывается, что я не могу остановить. Какие силы давали в общем, это было не земля. Еще сейчас об этом говорил. А вот Роман Чернышевского, что нет. Роман уже был психо, мы пусть был город, был услышан. И тысячи людей, и тысячи людей, не было мира. Трое из людей по Чернышевскому. Роман Чернышевский написан с ученым опытом такой американской литературы. Это роман второй учителя, в точном смысле учительная литература. И это сработало. Так вот, если читатель, постарается сделать так, что учитель читатель увидел слабости, опасности этого года. И как вы знаете, он строит систему двойников. Но что касается системы двойников, то они поверили, как расходников лучше, расходников перелегают деньги, различные заболевания. Сколько предела ненависти влияет на дружину, довольно быстро понимают, что теория, божественная теория, она как бы не высокая. Я не могу сфотографировать, но там возникает что много спрашивали людей, вижу, что там, что ей когда она хозяин, муж говорит, на уровне говорит, что среди прежде всего самого себя. Но все на свете, на личном интересе, это много. Это, конечно, есть. Боже, как только теория лежит мысли о собственном выгоде, так и нет. Только без мысли о собственном выгоде. Вот это такая естественная цель человеческого отношения. И, по-моему, еще это расходится, понимаете, читали, понимаете, что в возрасте концерции, в таком опрошенном,

Thank you.